Глава 32. На пороге стоял мужчина в форме. Лопухова Антонина Борисовна, она самая. Саблин Иван Сергеевич, участковый. Мне звонила Полина Михайловна. Да, проходите, мы вас ждем. Я пропустила мужчину в квартиру. Он снял начищенные до зеркального блеска ботинки, прошел в гостиную, поздоровался с моими соседями. Теперь-то и Полина Михайловна будет жить совсем рядышком. Ну-с, рассказывайте, в чем дело. Я описала всю ситуацию под внимательным взглядом следователя, острым, как скальпель, хирурга. Понятно. Иван Сергеевич расстегнул папку с документами, достал чистый лист. Пишите все в подробностях. Для того, чтобы вам получить защитное предписание, необходимо обратиться в суд. «Такая морока!» — вздохнула я. «Иначе, к сожалению, никак», — развел руками участковый. «Закон есть закон». «Все понимаю», — дописала заявление, отдала Ивану Сергеевичу. «И вы ничего не сделаете для защиты женщины и детей?» — встала Полина Михайловна. «А если он в драку полезет?» «Вызывайте, меры будут приняты. Но не могу же я караулить у квартиры целыми днями, поймите. Вот вам мой номер», — протянул он визитку. «Звоните мне напрямую в случае чего». «Спасибо», — взяла карточку, положив ее на комод. «Всего доброго, Антонина Борисовна». В квартиру затарабанили. Участковый сделал мне знак молчать. «Тоня, открывай, стерва! Не то дверь сломаю!» — верещал Олег. Из комнаты выбежали испуганные дети, прижались ко мне. «Не бойтесь!» — подхватила на руки Антошку. «Дядя полицейский нас защитит!» Иван Сергеевич прошел в коридор и включил диктофон на своем телефоне. «Открывай!» — дверь сотрясалась от удара. «Хахаля прячешь! Я все равно до него доберусь! Прибью, гада!» Еще один удар. Антошка расплакался. «Уходи, Олег! Ты пугаешь детей!» — отозвалась я. «Открой по-хорошему, иначе сломаю дверь! Я тебе шею сверну, тварь неблагодарная!» Иван Сергеевич провернул ключ, распахнул створку и, изгробастав Олега за шкирку, втащил в дом, ловким движением скрутил руку. «А теперь, гражданин, разберемся, что и кому вы будете ломать? Почему угрожаете бывшей жене?» Олег выпучил глаза, губы затряслись от страха. «Это я так, к слову, несерьезно!» — залопотал он, вмиг растеряв всю храбрость. «А обвинение вас ждет серьезное, угроза убийства не шутки». Участковый заволок Олега в кухню, усадив на табурет. «Пишите, Антонина Борисовна, и вы, Полина Михайловна, и ваш сосед». Мы сели рядом, строча новые заявления. Олег побледнел, как стена. «Тонечка, ну что ты, разве я тебя когда-нибудь обидел? Это же шутка была. Детей забрать хотел только и всего. Да она мне изменяет. Бывшая жена?» усмехнулся Иван Сергеевич. «Она для вас чужой человек, и, насколько я знаю, вы сожительствуете с другой женщиной. Проедемте со мной, гражданин Лопухов». Олег затрясся. «Зачем это? Я ничего не нарушал». «Разберемся на месте», — сухо ответил участковый. Взяв заявление, он вывел Олега во двор, усадив в служебную машину. Мы из окна смотрели, как бывший муж на негнущихся ногах шел к автомобилю, беспомощно оглядываясь по сторонам. А Олег вовремя заглянул. Дмитрий Петрович задернул тюль. «К сожалению, такие понимают лишь язык грубой силы. Теперь будет знать». «Папа больше не придет?» Коля и Маша выглядели испуганными. «Нет, милые. Он вас не обидит, не бойтесь». «Дети пусть остаются в нашей квартире», — — резюмировал Дмитрий Петрович. «Так будет спокойней и тебе, и нам. Теперь Олег побоится сюда нос сунуть», — улыбнулась Полина Михайловна. «Но Димочка прав, им лучше побыть с нами. У меня больничный, эту неделю сама побуду с ними. Тогда звони нам, не стесняйся, мало ли что можно от твоего бывшего ожидать». Поблагодарив соседей, проводила их до двери. На сердце стало спокойней. Олег, сам того не зная, оградил меня от своих скандалов. Раздался телефонный звонок. «Тетя Тоня!» Это была Галина, наша продавщица. «Тут у нас такое творится!» «Что случилось, Галя?» «Бухгалтер новая. Она сняла всю выручку, забрала деньги на закуп и смылась. Где какие документы, я не знаю. И это, приставы пришли, магазин хотят закрыть. Говорят, налоги не оплачены за квартал, счета заблокировали». «Звони Олегу». «Он трубку не берет». Чуть не плакала девушка. «Спокойно, закрывай магазин, это не твоя ответственность. И, думаю, тебе лучше подыскать другую работу. Ключи потом передашь Олегу». «Хорошо. Тетя Тоня, а можно я ключи вам принесу?» «Нет, Галя, я с магазином дел больше не имею, и с Олегом у нас сейчас сложное отношение. Дождись, пока он ответит тебе, или занеси ключи его новой жене. Адрес сейчас подскажу». «Спасибо, тетя Тоня, так и сделаю». Стоило мне сбросить звонок, как снова ожил сотовый. «Тоня?» — встревоженный голос Кирилла раздался в трубке. «Как вы там с детьми?» «Все хорошо», — рассказала, что произошло. «Максимум его задержат на 15 суток, насколько понимаю. Тебе надо обратиться в суд. Давай съездим вместе». «Завтра. Сегодня выходной. Ты забыл?» — улыбнулась я. «Точно, совсем из головы вылетело. Могу навестить вас вечером, если вы не против». Замешкалась, раздумывая, насколько сейчас подходящий случай. «Лучше в другой раз извини. Дети напуганы выходкой Олега. Боюсь, могут не так все воспринять». «Ты права», — согласился Кирилл. «Но я беспокоюсь за вас. Позвони участковому, узнай, когда твоего бывшего выпустят». «Так и сделаю. Лучше все заранее предусмотреть». «Мама!» — раздался голос Коли. «Мы кушать хотим». «Ох, цыплятки голодные! Сейчас покормлю, совсем замоталась». «Не буду тебя отвлекать», — сказал Кирилл. «Позвони, как будет время. Я буду ждать, Тоня». Когда мы успели перейти на «ты»? И не помню, но так было даже лучше. Через час приехал курьер, привез мне цветы, детям фрукты и пару пицц. «Ура!» — Лидочка полезла в пакеты. «Пицца! Папа передал?» «Нет, дядя Кирилл». «А кто это?» — присоединился к нам Коля, а за ним и Маша с Антошкой. «Мой хороший друг. Хотите с ним познакомиться?» «Он будет как Катя?» — заглянул мне в глаза сын. «Нет, милый, Кирилл вас не обидит никогда», и мне почему-то верилось в это. Снова трель звонка, не квартира, а Смольный какой-то, номер был незнаком. Неужели бывшего уже отпустили? «Антонина?» — голос Кати был заискивающим. «Извините, что беспокою». «О как, мы и на «вы» умеем разговаривать», — не удержалась я. «Простите, не могли бы забрать заявление? Олег звонил мне». «Нет, он угрожал мне и детям. Я этого не сделаю». «Олег же не всерьез, эмоции. Должны же вы понять». «Ничего и никому я не должна. Тем более, когда меня обещают убить. Катя, разбирайтесь сами. Разговор окончен. Больше тебя никто из нас не побеспокоит. Можешь радоваться, дети останутся со мной». «У Олега ведь нет двух магазинов?» — вдруг спросила Катя. «Только догадалась. Как ты думаешь, если человек обманом выманил деньги собственных детей, с тобой он разве поступит иначе?» «Я не знала ничего. Мне некуда ехать». «Почему ты решила, что меня это касается? Повторяю еще раз. Дети остаются со мной и больше мне не звони».